Глава четвертая. Сделать врагом сына владельца шахты Рахманова не получилось. То есть, можно было бы, но я не стал заморачиваться. Обычный мажор, жирующий на деньги папеньки. Какой из него враг? Кстати, в прямом смысле жирующий. Весу в молодом мужчине было килограмм 150. Он начал возмущаться, что не писал мне никакую расписку, что это все липа и так далее. Пришлось надавить, банально пригрозив рассказать о долге его отцу. Рахманов-младший тут же заткнулся и отдал деньги. Не захотел я развивать эту тему, потому что перед тем, как встречаться с Пухляшом, навел справки о нем и его отце. Где навел? Да в кабаке, где постоянно зависали работающие на Рахманова шахтеры. Узнал, что человек он гнилой, обманывает работяг, все за копейкой гонится, так что решил не связываться. От такого услугу попросишь, себе же хуже сделаешь. Получив свои 3000, отправился в пельменную. Заказал порцию пельменей в горшочке, сметаны, солений на закуску и большую кружку кваса. Чисто русский, офигенно вкусный обед. Пока ел, думал, как бы подступиться к капитану Мережковскому. «Капитан гвардии губернатора, начальник городского гарнизона. Так просто в кабинет к нему не вломишься». Там наверняка нужно преодолеть несколько церберов, начиная от охранника на входе и заканчивая секретаршей в приемной. «Вам назначено?» «Конечно, ваш начальник должен мне 17 000 за незаконные азартные игры. Вот весело будет. Тогда можно сразу писать завещание на обратной стороне расписки. Хоть убей, не могу придумать, как подобраться к столь высоко сидящему человеку. И тут в голову приходит простая, но гениальная идея. Кузнечиковы. Точно. Если я верну им родовой перстень, вполне возможно, что смогут познакомить с Мережковским. Только выгоден ли мне самому такой размен? Что в итоге-то получу? Зависит от того, кто такие Кузнечиковы. Я понятия не имею, поэтому сначала надо узнать. Отправляюсь в городскую канцелярию, в справочный отдел. Секретной информации мне не нужно. Просто хочу понять, насколько влиятелен род. Узнаю, что Кузнечиковы — мелкая и слабая семья. Владеют парой магазинов и придорожной кафешкой, где питаются извозчики. Родовые земли сдают в аренду каким-то более могущественным дворянам. Но все равно Кузнечиковы — дворяне с богатой родословной. Это я узнал, просмотрев их семейное древо. Оказывается, такие вещи есть в открытом доступе. Даже удивительно. Правда, местами деревцы наверняка подрезали и привили, где нужно, потому что у всякой старой семьи хватает бастардов и позорных браков, которые хотелось бы забыть, но не суть. В общем, у Кузнечиковых должны быть знакомства. Они даже с семьей губернатора связаны, правда, через третье колено. Но можно надеяться, что с Мережковским они меня познакомят. Если же нет, то возьму деньгами или другой услугой. Лучше услугой. Деньги я в другом месте добуду, а вот иметь в должниках аристократов дорогого стоит. Решено. Еду в поместье Кузнечиковых. Эклер быстро подбрасывает меня до нужного места. Да. И это называется поместьем? Халупа какая-то. Дому явно требуется капитальный ремонт. Впрочем, не мне, который живет над недостроенным спортивным залом, об этом судить. Меня встречает слуга и вежливо интересуется, по какому я вопросу. Отвечаю, что буду говорить только с бароном, но получаю отказ. Понимают, что я простолюдин, и просто так до благородной тушки допускать не собираются. Ладно, достаю из кармана перстень. Скажите его благородию, что я принес это. У слуги округляются глаза. Он тут же кликает конюха, велит накормить и почистить эклера, а меня сопровождает в гостиную, где угощает чаем и сахарным печеньем. О как! Сразу дорогим гостем стал. Барон спускается через 10 минут. Выглядит напряженным. Подходит ко мне, проводит пальцем по черным усам и говорит. «Добро пожаловать в мой дом, юноша. Я барон Анатолий Кузнечиков. Вас зовут...» «Ярослав Котов, ваше благородие». Кланяюсь. «Рад знакомству». «Взаимно не слышу». Барон усаживается напротив меня. «Итак, вы якобы нашли мой родовой перстень. Могу я на него взглянуть?» «Пожалуйста». Анатолий тут же тянет руку к кольцу, а я не даю, чем заставляю барона нахмуриться. «Как это понимать?» — возмущенно спрашивает он. «Смотрите, но не трогайте. Вы же не думаете, что я отдам вам его просто так?» «Следи за словами, безродный!» — еще глубже хмурится Кузнечиков. «Кольцо!» «Полагаю, это не ваше, а кого-то из вашей семьи», — Спокойно говорю я, глядя на перстень на пальце Анатолия. «Кто же это, интересно, любит проводить время на подпольных боях?» «Это что, шантаж?» «Великий кот, какой вы нервный!» — вздыхаю я. Заодно невзначай уточняю, что я не просто так ношу звериную фамилию. То есть не совсем уж безродный. «Ваше благородие, давайте начнем сначала». Барон приглядывается к кольцу в моей руке. Чувствую ненавязчивое прикосновение магии. Кузнечиков, похоже, убеждается, что перстень настоящий, и бурчит. «Слушаю». «Я нашел этот перстень в сейфе печально известного бердыша. После того...» «Это ты его убил? Как я сразу не догадался? Ведь говорили, что бердыша убил некий рыжий кот». Барон без стеснения пялится на мои волосы. «Может, и я. Так вот, перстень магический, создан силой вашего покровителя. Если бы он хотел, то мигом вернул бы его сам, правильно?» Не дожидаясь ответа, продолжаю. «Значит, кузнечик решил наказать вас и того, кто потерял перстень. Поэтому если я просто так отдам его вам или возьму за это деньги, кузнечик вас не простит». Анатолий проводит рукой по усам и начинает смотреть на меня совсем иначе. С уважением, как мне думается. «Надо же», — говорит он. «Ты разумнее, чем кажешься с виду». «А что не так с моим видом?» «Для простолюдинов все в порядке. Не сочти за оскорбление», — отмахивается барон. «Блин, надо было костюм надеть. Хотя, конечно, по дворянским меркам он все равно нищенский. Хоть и стоит 120 рублей». «Ты прав, не буду отрицать», — говорит Кузнечиков. «Наш покровитель остался недоволен тем, что мой младший брат потерял кольцо. Точнее сказать, заложил. Не вижу смысла скрывать, учитывая, где ты его взял». Молча киваю, ожидая продолжения. «Если ты не хочешь денег, то значит услугу?» — спрашивает Анатолий. «Именно. Две услуги необременительные. Первая — устройте мне встречу с капитаном Мережковским. Вторая — поручитесь за меня, когда я соберусь получать титул». Кузнечиков вдруг начинает смеяться. Я невозмутимо закидываю в рот печеньку, не сводя с него взгляда. Как раз успеваю доживать, когда Анатолий заканчивает веселиться. «Прости, но это и правда смешно», — говорит он. «Титул?» «Ага. Я бастард. Намерен доказать происхождение и забрать титул папочки. Ну или получить собственный, посмотрим». «Вот как?» Улыбка пропадает с лица барона. «Что за род?» «Не скажу. Так что насчет услуг?» Протягиваю перстень. Кузнечиков поджимает губы и с минуту раздумывает. Потом кивает и забирает кольцо. «Хорошо. Сделаю. Слово дворянина». «Спасибо, ваше благородие. Раз аристократ дал слово, этого достаточно. Пачкать свою честь он не станет, скорее всего. Когда получится организовать встречу с капитаном?» «Попробую позвонить прямо сейчас. Что за повод для встречи?» «Скажите, что бердыш передает письменный привет. Он поймет». Барон подозрительно косится на меня и встает. «Подожди здесь». «Жду, пью чай, печеньки жую. Вкусные, зараза. Надо спросить у слуги, где покупали. Хочу Светочку угостить». Кузнечиков возвращается через несколько минут. «Капитан ждет. Езжай в поместье губернатора. Тебя проведут». «Прекрасно». Отряхиваю с губ крошки и встаю. «Спасибо, ваше благородие. Будет повод снова заглянуть в поместье губернатора». «Ты там уже был?» — изумляется барон. «Однажды. Праздновали кое-что. Не забудьте о второй услуге. Когда придет время, я дам знать. Всего доброго». Кланяюсь и ухожу. Вот и славно. Получил, что хотел, хоть и пришлось чуть-чуть пободаться. Правда, я раскрыл перед Анатолием почти все свои карты, и что бердыша прикончил, и что намерен получить титул. Впрочем, я не стеснительный. Пусть хоть целый мир будет в курсе. Это никак не помешает мне добиться цели. «Послушайте, а где вы берете это чудесное печенье?» — спрашиваю у слуги, когда он провожает меня к выходу. «Так это же из магазина его благородия. В центре называется «Кузнецкие сласти». «Спасибо, обязательно зайду». Конюх выводит эклера. Скакон выглядит сытым, довольным и готовым к новым свершениям. Даже копытом бьет, не терпится в дорогу. Ну, мы и отправляемся галопом. Тем более, что поместье губернатора за городом. Можно скакать с какой угодно скоростью. Это на улицах городовые ругаются. Добираюсь до места, называю себя, и гвардейцы без проблем проводят меня в поместье. Я действительно уже бывал здесь, на той благотворительной новогодней елке. Правда, в тот раз нас пускали только в бальный зал и туалетные комнаты для слуг, а в этот раз меня ведут на второй этаж, где располагаются, как я понимаю, рабочие помещения. когда гвардеец стучит, из-за двери доносится неожиданно мягкий мужской голос. «Войдите». Солдаты впускают меня, а сами остаются снаружи. Сидящий за столом мужчина не похож на офицера. Невысокий, узкоплечий, с собранными в хвост длинными волосами. Смазливый какой-то. Я ожидал увидеть кого-то вроде Демьяна Мастифина. Единственное, что выдает в нем военного, — это мундир. И тот висит на спинке стула. «Присаживайтесь, молодой человек». Не отвлекаясь от написания какого-то письма, говорит Мережковский. По дороге, кстати, я спросил у гвардейцев, как имя отчества капитана. Николай Павлович. «Итак, что у вас за дело?» Продолжая писать, спрашивает Николай. «Так получилось, что у меня есть ваша расписка на 17 000 рублей». «Я так и подумал», — говорит капитан. Достает из ящика конверт с деньгами и бросает на стол. На меня даже не смотрит. «Забирайте. Оставьте расписку и уходите». «Так мне не нужны деньги, ваше... Простите, как вас правильно?» Мережковский наконец-то обращает на меня свой взор. «Я простолюдин, как и вы, хоть и занимаю высокий пост. Можете обращаться по имени-отчеству или господин, как угодно». «Хорошо, Николай Павлович. Полагаю, я вас заинтересовал». Позволяю себе нахальную улыбочку. «Вы правы. Раз деньги не нужны, чего вы хотите?» «Да ничего пока что», — пожимаю плечами. Достаю расписку и кладу на стол. «Забирайте. Но когда мне понадобится услуга, я к вам обращусь». «Необычайно дальновидный подход для безродного». Капитан чуть опускает брови, постукивая ручкой по столу. «Сочту за комплимент. Так вы согласны?» Мережковский недолго думает и кивает, убирает деньги, расписку и откидывается на стуле. «А хотите водки?» — вдруг спрашивает он. «Киваю, хотя вообще-то не хочу. Водку я ни разу не пробовал, но слышал, будто это редкая гадость». Единственное ее достоинство в том, что знатно дает по шарам. Соглашаюсь только ради приличия. Человеку такого ранга нехорошо отказывать. Капитан зовет слугу, и тот вскоре приносит нам запотевший графин с двумя рюмками и нарезанным лимончиком. Николай наливает до краев и берет свою рюмку. «За знакомство, Ярослав». «За знакомство». «Я не представлялся. Должно быть, Кузнечиков назвал мое имя». Опрокидываю рюмку и удивляюсь. «Фу! Гадость какая!» Закусываю лимончиком, чтобы перебить мерзкий вкус. «Расскажите немного о себе», — говорит капитан. «Чем занимаетесь, помимо участия в подпольных боях?» «Кузнечиков, говнюк, все растрепал. Скоро весь город поймет, что боец Рыжий Кот и Ярослав Котов — одно и то же лицо. Впрочем, как уже говорил, я не стеснительный, пофиг. Рассказываю. Сирота, собираюсь стать охотником урагана, пойти в подразделение АЗ. Особо и добавить-то нечего». «А что насчет вашего происхождения?» — интересуется Мережковский. «Да блин. Это еще не точно, Николай Павлович». «Может, я могу как-то помочь?» «Может быть. У вас есть связи в Астрахани?» «У меня есть связи по всей России, Ярослав. Что конкретно вам нужно?» «Доказать, что я бастард барона Мурлыкина». «Решаю не скрывать. Все равно капитан узнает, если захочет. А так... Возможно, я заручусь его поддержкой». «Не слышал про такого», — говорит Николай и снова наливает нам водки. «Попробую что-нибудь разузнать. Вы, значит, хотите отправиться в Астрахань?» «Хочу. Надо только закончить пару дел здесь». «Понятно. Тогда позвольте подкинуть вам еще одно дельце». Капитан поднимает рюмку. Чокаемся, выпиваем. От мерзкого вкуса водки меня чуть не выворачивает. Еле сдерживаюсь. Николай начинает объяснять. «Как вы понимаете, Ярослав, у человека моего положения много врагов. Особенно, учитывая, что я безродный. Одним из этих врагов был Бердыш. Он намеревался шантажировать меня, пользуясь распиской. Я одно время испытывал трудный период в жизни и пытался забыться в выпивке и азартных играх. Ставки на бои неплохо возбуждают». «А участие в них еще больше», усмехаюсь. «Не сомневаюсь», — тонко улыбается капитан. «Так вот, Бердыша вы успешно устранили, и я благодарен. Как и половина Новокузнецка, между прочим. Но есть еще один человек, с которым я хотел бы навсегда распрощаться». Хмыкаю. «У вас под началом городской гарнизон, а вы хотите отправить меня?» «Они солдаты, а не наемные убийцы». «Так и я не наемный убийца». 17 000, которые вы не захотели брать за расписку». «Или давайте округлим 20». «Простите, Николай Павлович, это не ко мне». Капитан смотрит на меня, чуть прищурившись, и затем кивает. «Достойно, достойно. Не всякий отказался бы от подобной суммы. Что же, ладно. Тогда у меня есть для вас другое задание». «А зачем вы вообще даете мне задание?» «Хочу понять, из чего вы сделаны. Кажется, уже начинаю понимать, но у многих слова и действия расходятся. Сделайте для меня кое-что, и можете рассчитывать на всестороннюю поддержку». Я задумываюсь, а Николай тем временем снова наливает водки и берет рюмку. Хорошо, что это последнее. Выпиваем, закусив лимоном и перенастроив потоки маны, чтобы избавиться от опьянения, спрашиваю. «Так что за поручение?» «Среди городских чиновников есть один плохой человек. Взяточник. Нужно прокрасться в его имение и найти доказательства нечистоплотности. Есть надежные сведения, что он хранит секретные письма у себя в сейфе». «А почему?» «Нет, я не могу послать никого из своих людей. Если их поймают, будет скандал. Ну а если поймают вас?» Капитан тонко улыбается. «То посчитают простым вором. Посадят в тюрьму, откуда я вас вытащу, наверное». «Могут и убить?» «Могут, конечно. Охрана у этого чиновника зверская. Но если выживете, постараюсь выручить». «Допустим, соглашаюсь я, хотя сомнительно это выглядит. И как это докажет вам, что я человек нужного склада?» «Вы не побоитесь рискнуть ради благого дела. Ведь уничтожить взяточника — благое дело, не так ли?» Николай откидывается на стуле. «Так что, Ярослав, вы согласны?» Раздумываю лишь несколько мгновений. Знаю, что с подобным заданием я справлюсь. А когда успешно выполню миссию, то получу хорошего друга в верхних кругах, который, к тому же, поможет мне разобраться с Мурлыкинами. Разве мог я рассчитывать на что-то большее? Согласен. Тогда слушайте детали.